Время таяло. Скарф чувствовал себя тревожнее остальных. Они уже давно должны подойти к дому Любея, но вместо этого все еще шли через лес, а пожара уже не было видно. Даже Малох, казалось, понял свою ошибку. Он остановился и стал растерянно озираться по сторонам. «Мы заблудились», — подал голос Скарф. «Нет», — сказал Малох, — «мы все еще на тропе. Тогда тропа идет по замкнутому кругу». «И Повел уже должен был нас догнать», — заметил Декстер. Малох кивнул. «Вернись по тропе назад и проверь, идет ли он». Декстер ушел, а Малох достал карту из внутреннего кармана. Скарф немного помедлил, а потом стал рассматривать карту вместе с Малохом. Шеферт оперся о дерево и молчал. «Мы ступили на тропу вот здесь», — показал на карте Скарф. «А дом Любея вот тут. Это 15 минут ходьбы в хороший день или минут 20 в такую погоду». «Это должно быть где-то рядом. Мы наверняка проскочили». Но когда они подняли глаза, огонь от пожара был все еще впереди. «Чушь какая-то!» — пробормотал Скарф и поднял глаза на Шеферда, ища поддержки. Но Шеферд смотрел в другую сторону. Он уставился на лес, потирая уголки глаз пальцами. Малох окликнул его. «Кажется, я что-то увидел», — встрепенувшись, сказал Шеферд. «Вон там!» — он указал в глубину леса. Скарф пригляделся, но ничего не увидел. Ветер дул в лицо, было трудно различить даже очертания ближайших деревьев. Однако он чувствовал запах гари. «Впереди огонь», — сказал он. «Возможно, ты видел дым». «Нет», — подумал Шеферд, — «это не дым». Он уже открыл рот, чтобы сказать, что это. Но тут из своего недолгого похода вернулся Декстер. «Его и след простыл», — сообщил он Малоху. Тот в сердцах пнул ногой снег. «Если он заблудился, то уж сможет найти дорогу обратно к лодке». «Если он заблудился», — эхом повторил помрачневший Декстер. «Может, ты думаешь, его забрал придурок, пронзённый стрелой? Ну и черт с ним! Если его смыло в море, больше денег достанется всем остальным. Мы продолжаем путь». Они поправили ружья на плечах и последовали за Малохом дальше в глубину леса.